Астрид Лингрен. Крошка Нильс Карлсон. Бертиль смотрел в окно. Начинало смеркаться. На улице было холодно, туманно и неуютно. Бертиль ждал папу и маму. Он ждал их с таким нетерпением. Было просто удивительно, почему они до сих пор не показались от одного его ожидания вон у того уличного фонаря. Обычно возле этого фонаря Бертиль их и замечал. Мама приходила чуть раньше папы, но она не могла вернуться домой, прежде чем закончится ее смена. Папа и мама каждое утро уходили на фабрику, а Бертиль целыми днями сидел дома один. Мама оставляла ему еду, чтобы он мог перекусить, когда проголодается. Потом, когда мама возвращалась, они обедали. Ужасно скучно расхаживать дни напролет по квартире одному, когда не с кем даже словом обмолвиться. Конечно, Бертиль мог бы выйти во двор и поиграть, но теперь осенью погода стояла скверная, и никого из ребят на улице не было видно. Ох, до чего же медленно тянется время. Игрушки ему давным-давно надоели, да их у него и не так много. Книги, те, что были в доме, он знал от корки до корки. Впрочем, читать шестилетний Бертиль еще не умел. В комнате было ужасно холодно. Обычно папа топил печь по утрам, но к обеду почти все тепло уходило. Бертиль замерз. В комнате стало сумрачно, но он и не подумал зажечь свет. Он решил лечь и немножко поразмыслить о том, почему на свете все так уныло и грустно. А ведь он не всегда оставался дома один. Раньше у него была сестра, и звали ее Мерта. Но однажды Мерта вернулась из школы больной. Она пролежала целую неделю, а потом умерла. И когда Бертиль подумал о том, что теперь он один, без сестры, слезы покатились у него по щекам. И как раз в этот миг он и услыхал. Он услыхал мелкие семенящие шажки под кроватью. «Неужто у нас дома водятся привидения?» — подумал Бертиль и свесился через край кровати, чтобы посмотреть. И тут он увидел, что под кроватью кто-то стоит. Да-да, это был обыкновенный мальчик, только совсем маленький. Ну, просто крошечный, не больше мизинца. «Привет», — сказал малыш. «Привет», — смущенно ответил Бертиль. «Привет, привет», — снова сказал малыш, и оба замолчали. «Ты кто такой?» — спросил наконец Бертиль. «И что делаешь под моей кроватью?» «Меня зовут Крошка Нильс Карлсон, и я здесь живу», — ответил малыш. «Ну, конечно, не прямо под кроватью, а чуть пониже. Вход ко мне вон в том углу». И он указал на крысиную норку под кроватью Бертиля. «И давно ты здесь живешь?» – удивленно спросил Бертиль. «Нет, лишь несколько дней», – ответил малыш. «До этого я жил в лесу, под корнями дерева. Но ты ведь знаешь, к осени надоедает жить в кемпинге и хочется в город. Мне здорово повезло, что удалось снять комнатку у крысы, которая переехала к своей сестре в Сидертелье. Сам знаешь, как трудно найти маленькую квартирку». «Да». Бертиль не раз слышал об этом. «Понятно. Я снял комнату без всякой мебели», — объяснил крошка Нильс Карлсон. Немного помолчав, добавил. «Это лучше всего. Тем более, когда есть своя собственная». «Она у тебя есть?» — спросил Бертиль. «В том-то и дело, что нет», — ответил малыш огорченно. Он вдруг съежился. «Ой, да чего же внизу холодно! Ну и у тебя наверху не теплее». «И то правда», — согласился Бертиль. «Я тоже ужасно замерз». «Печь-то в моей комнате есть», — продолжал объяснять малыш. «Да вот дров нет. Дрова нынче так дороги». И он обхватил себя руками, чтобы согреться. Потом взглянул на Бертиля большими ясными глазами и спросил. «А что ты целый день делаешь?» «Да так, ничего особенного», — ответил Бертиль. «По правде говоря, просто слоняюсь». «Точь-точь, как я», — сказал крошка Нильс Карлсон. «Скучно жить одному ведь, правда?» «Еще как скучно», — подхватил Бертиль. «Хочешь спуститься на минутку ко мне?» — предложил малыш. Бертиль рассмеялся. «Думаешь, я пролезу в эту норку?» «Проще простого», — объяснил крошка. «Стоит только тебе нажать на гвоздик, который рядом с норкой, а потом сказать: «Снурри, снурри, снурри, випс, малышом ты обернись и станешь таким же маленьким, как я». «Правда?» — обрадовался Бертиль. «А я смогу снова стать большим до того, как мама с папой вернутся домой?» «Ясное дело, сможешь», — успокоил его крошка Нильс Карлсон. «Для этого снова нажмешь на гвоздик и еще раз скажешь: «Снурри, снурри, снурри, випс, мальчуганом обернись». «Ну дела!» — удивился Бертиль. «А таким большим, как я, ты можешь стать?» «Увы, этого я не могу», — вздохнул крошка Нильс Карлсон. «И все-таки хорошо бы тебе хоть ненадолго спуститься ко мне». «Почему бы нет?» — согласился Бертиль. Он залез под кровать, нажал указательным пальцем на гвоздик и сказал: «Снурри, снурри, снурри, випс, малышом ты обернись». И в самом деле миг, и он стоит перед крысиной норкой, такой же маленький, как и крошка. «Вообще-то все зовут меня Нисе», — еще раз представился маленький человечек и протянул Бертилю руку. «Пойдем». Бертиль понял. С ним происходит нечто увлекательное и необыкновенное. Он сгорал от любопытства. Так не терпелось ему поскорее спуститься в темную норку. «Только будь осторожнее», — предупредил его Нисе. «Перила в одном месте сломаны». Бертиль не спеша спустился по маленькой каменной лестнице. «Подумать только! Он и не знал, что здесь есть лестница». Она упиралась в заветную дверь. «Подожди, я зажгу свет», — сказал Нисе и повернул выключатель. К двери была прикреплена табличка, а на ней аккуратными буковками написано: «Крошка Нильс Карлсон». Нисе отворил дверь и включил свет. «Здесь не очень-то уютно», — извинился он. Бертиль огляделся. И правда, комнатка была маленькой, холодной, с одним окошком и кафельной печью, выкрашенной в голубой цвет. «Да, бывает и получше», — согласился он. «А где ты спишь?» «На полу», — ответил Нисе. «Так тебе же холодно!» «Бррр!» — содрогнулся от ужаса Бертиль. «Еще как холодно!» «Так холодно, что то и дело приходится вскакивать и бегать по комнате, чтобы вовсе не замерзнуть». Бертилю стало ужасно жаль малыша. Сам-то он, по крайней мере, по ночам не мерз. И тут Бертилю пришла в голову великолепная мысль. «Какой же я глупый!» — сказал он. «Уж дрова-то я могу для тебя раздобыть». «Ты думаешь, тебе это удастся?» — оживился Нисе и схватил Бертиля за руку. «Ясное дело», — ответил Бертиль, но огорченно добавил: «Вот только мне не разрешают зажигать спички». «Ничего, если ты раздобудешь дрова, уж зажечь-то я их смогу». Бертиль взбежал по лестнице и нажал на гвоздик, но позабыл, что при этом нужно сказать. «Напомни слова», — крикнул он вниз малышу. «Хм. Снурри, снурри, снурри, випс, мальчуганом обернись», — ответил Нисе. «Хм. Снурри, снурри, снурри, випс, мальчуганом обернись», — слово в слово повторил Бертиль. Но у него ничего не вышло. «Тьфу! Тебе надо сказать только: снурри, снурри, снурри, випс, мальчуганом обернись», — закричал снизу Нисе. «Только снурри, снурри, снурри, випс, мальчуганом обернись», — повторил Бертиль. Но как был маленьким, так и остался. «Ой, опять не получилось», — закричал он. «Ничего, кроме снурри, снурри, снурри, випс, мальчуганом обернись, Тебе говорить не надо».